Глава 19. Мир останавливается. На следующий день, едва проснувшись, я принялся расспрашивать Дона Хуана. Он рубил дрова за домом. Дона Хинаро нигде не было видно. Дон Хуан сказал, что говорить, в общем-то, не о чем. Я отметил, что мне удалось достичь отрешенности. Ведь когда Дон Хинаро плавал по полу, я просто наблюдал за ним, не желая и не требуя никаких объяснений. Но такая моя сдержанность ни в малейшей степени не помогла мне понять, что же в действительности происходило. Потом, когда пропала машина, я автоматически включился в режим поиска логического объяснения. Но и это не помогло. Я сказал Дону Хуану, что моя настойчивость в поиске объяснений не является чем-то произвольно мною выдуманным ради усложнения его и моей собственной жизни. Но есть некая потребность, сидящая глубоко в недрах моей натуры, и потому пересиливающая любые иные побуждения. «Это как болезнь», — сказал я. «Болезней не бывает. Бывает лишь индульгирование к своей слабости», — спокойно ответил Дон Хуан. «И пытаясь все подряд объяснить, ты всегда лишь индульгируешь. Объяснения тебе больше не нужны». Я настаивал, утверждая, что могу адекватно функционировать только при наличии условий упорядоченности и понимания. Я напомнил ему о тех глубочайших изменениях, которые мне удалось произвести в своем характере за годы нашего с ним общения, равно как и о том, что изменения эти стали возможны исключительно благодаря тому, что мне удавалось находить объяснения, доказывающие их необходимость. Дон Хуан мягко засмеялся, потом долго молчал. «Ты очень умен», — произнес он наконец, — «и каждый раз находишь способ возвратиться к исходной точке. Но теперь этому настал конец. Тебе некуда возвращаться. И я больше ничего не намерен тебе объяснять. То, что Хинаро сделал с тобой вчера, было сделано с твоим телом, так что позволь телу самому решать, что есть что». Дон Хуан говорил по-дружески, но в тоне его сквозила необычная отрешенность, и это заставило меня ощутить всепроникающее одиночество. Я сказал Дону Хуану, что чувствую печаль. Он улыбнулся, слегка похлопал меня по плечу и мягко произнес: «Мы с тобой существа, уделом которых является смерть. У нас больше нет времени на то, чтобы действовать так, как мы привыкли. Пришло время использовать неделание, которому я тебя обучил, и остановить мир». Он еще раз похлопал меня по руке. Я ощутил дружелюбную непреклонность касания его ладони. Он словно подтверждал, что по-прежнему остается моим другом и заботится обо мне, но было в этом жесте и несгибаемое намерение воина. «Помнишь, я говорил когда-то, что должен тобой заняться? Это было что-то вроде договора, который мы с тобой заключили. Я сделал все, что мог. И теперь наступил твой черед. Сегодня ты отправишься в те дружелюбные горы один». И движением подбородка он указал на далекую горную цепь на юго-востоке. Он сказал, что там мне предстоит оставаться до тех пор, пока мое тело не скажет «довольно». И тогда я должен вернуться в его дом. Дон Хуан слегка подтолкнул меня к машине, тем самым давая понять, что больше не собирается ни что-либо мне объяснять, ни откладывать выполнение этого решения. «Что я должен делать в горах?» — спросил я. Он не ответил, а только покачал головой и произнес: «Все, слов больше не будет». А потом указал пальцем на юго-восток и коротко сказал: «Иди». Мы много раз ездили по этим дорогам. Сначала на юг, потом на восток. Там, где заканчивалась грунтовая дорога, я оставил машину и по знакомой тропе поднялся на высокое плато. У меня не было ни малейшего понятия относительно того, что делать дальше. Я начал петлять в поисках места для отдыха. Вдруг я обратил внимание на маленький участок слева. Он отличался от остальной поверхности земли цветом. Видимо, химический состав верхнего слоя почвы там имел какую-то особенность. Я отметил его краем глаза, а когда посмотрел туда прямо, не обнаружил никаких отличий. Тогда я попытался ощутить его, как советовал Дон Хуан. Я остановился в 2 метрах от площадки и простоял неподвижно почти целый час. Мысли постепенно исчезали. и, наконец, внутренний диалог с самим собой полностью прекратился. Потом возникло раздражение. Оно исходило откуда-то из середины живота. Особенно остро оно ощущалось, когда я поворачивался лицом прямо к тому участку, который пытался почувствовать. Появилось ощущение какого-то отталкивания. Я почувствовал, что нужно уйти. Я пошел, осматривая землю сведенными к переносице глазами. Через некоторое время я наткнулся на большой плоский камень и остановился перед ним. В нем вроде бы не было ничего особенного, но почему-то он показался мне привлекательным. Ни какого-либо цвета, ни свечения, но он мне нравился. Телу было хорошо и удобно. Я присел на камень и немного отдохнул. Я бродил по плоскогорью и окружающим горам весь день, а в сумерках вернулся к плоскому камню. Откуда-то я знал, что ночью буду на нем в полной безопасности. На следующий день я зашел подальше в высокие горы на восток от плато. К вечеру я вышел на другое плато, еще более высокое, чем первое. Мне показалось, что я уже бывал в этих местах. Я осмотрелся, пытаясь сориентироваться, но не узнал ни одной из окружавших меня вершин. Тщательно выбрав подходящее место, я присел отдохнуть на краю голой каменистой площадки. Чувствовал я себя очень спокойно, все внутри было заполнено приятным теплом. Я попытался вытряхнуть из тыквенной фляги немного еды, но там было пусто. Тогда я решил попить из второй фляги, но вода оказалась затхлой. Ну что ж, делать нечего, придется возвращаться к Дону Хуану. Я начал прикидывать, целесообразно ли отправляться в обратный путь прямо сейчас. Я улегся на живот и положил подбородок на руки. Было как-то неудобно. Я принялся крутиться и в конце концов оказался лежащим лицом на запад. Солнце клонилось к горизонту. Глаза устали. Посмотрев на землю, я заметил большого черного жука. Он выполз из-за камня, толкая перед собой шарик, вдвое превосходивший по размеру его самого. Я долго следил за жуком. Он игнорировал мое присутствие и упорно тащил свой груз через камни, корни, ямки, трещины, холмики. Насколько я понимал, жук вообще не осознавал моего присутствия. Эта мысль повлекла за собой целую цепочку соображений относительно различий мира жука и моего мира. Мы с жуком существовали в одном и том же мире, но вполне очевидно, что мир для нас не одинаков. Я углубился в созерцание жука, восхищаясь огромной силой этого существа, позволявшей ему тащить свой груз по камням и трещинам. Я наблюдал за жуком очень долго, а потом вдруг обратил внимание на безмолвие, царившее вокруг. Только ветер шелестел листьями чаппараля. Я взглянул вверх и, непроизвольно повернув голову налево, краем глаза заметил бледную тень, мелькнувшую на камне в полутора метрах от меня. Сперва я не обратил на нее внимания, но потом до меня дошло, что тень была слева. Я еще раз резко обернулся и четко воспринял тень на камне. Я ощутил, как тень каким-то диковинным образом скользнула по камню вниз и впиталась в землю, подобно тому, как впитывается в промокашку чернильная клякса. По спине пробежал холодок. В сознании мелькнула мысль: это смерть, она наблюдает за мной и за жуком. Я поискал насекомое взглядом, но его нигде не было видно. Наверное, жук полз туда, куда направлялся, и бросил свою ношу в норку. Я прижался щекой к гладкой поверхности камня. Жук вылез из глубокой трещины и замер в нескольких сантиметрах от моего лица. Некоторое время он, казалось, внимательно меня рассматривал. Я почувствовал, что жук осознал мое присутствие, подобно тому, как я осознал присутствие своей смерти. По телу пробежала дрожь. Мы с жуком ничем друг от друга не отличаемся. Смерть, как тень, караулит за камнем и меня, и его. Я ощутил необычайный душевный подъем. Жук и я, мы стоим на одной доске. И ни один из нас не может быть лучше другого. Нас уравнивает смерть. Меня охватила радость. И все это настолько ошеломляло, что я заплакал. Дон Хуан прав. Он прав во всем. Я живу в таинственном мире. и, как любой другой, я существо таинственное и в то же время не важнее, чем жук. Тыльной стороной кисти я вытер глаза и краем глаза заметил человека или что-то по форме, напоминавшее силуэт человека, справа, метрах 40. Я сел и попытался рассмотреть, кто это. Но мешало золотисто-желтое сияние, висевшего над самым горизонтом солнца. В этот миг послышался странный гул, похожий на далекое гудение реактивного самолета. По мере того, как я все полнее сосредотачивал свое внимание на этом звуке, он делался все громче и пронзительнее, и постепенно перешел в резкое металлическое жужжание, а потом смягчился и стал странным и гипнотически мелодичным, похожим на вибрации электрического тока. В воображении возник образ двух сближавшихся заряженных сфер или двух трущихся друг о друга заряженных металлических кубов, которые замирают, когда стороны их точно совпадают, издавая при этом глухой звук. Я еще раз напрягся, пытаясь разглядеть человека, который словно прятался от меня, но увидел только что-то темное среди кустов. Я прикрыл глаза от солнца рукой и понял, что там никого не было, только игра света и тени в ветвях чапараля. Я отвел глаза и увидел койота. Он спокойно трусил по каменистому плато. До него было 50 метров. Он бежал на юг, но потом остановился, повернулся и пошел ко мне. Я пару раз крикнул, надеясь его отпугнуть. Безрезультатно. Я забеспокоился, а вдруг он бешеный? Койот приближался. Я даже подобрал несколько камней на случай, если он вздумает напасть. Когда койот был 3 метра от меня, я заметил, что он нисколько не возбужден и даже наоборот, совершенно спокоен, и ни капельки меня не боится. Он замедлил шаг и в 1.5 метра от меня остановился. Мы молча смотрели друг на друга, а потом койот подошел еще ближе. Его карие глаза смотрели ясно и дружелюбно. Я сел на камень. Койот стоял совсем близко, почти касаясь меня. Мне никогда не доводилось видеть дикого койота так близко. Единственное, что пришло мне в этот момент в голову, с ним поговорить. Я заговорил так, как разговаривают со знакомой собакой, а потом мне показалось, что койот отвечает. Я даже был абсолютно уверен, койот что-то сказал. Я был в недоумении, но времени на то, чтобы разбираться, у меня не было, потому что койот заговорил опять. Он не произносил слова в том виде, как человек. Это было скорее ощущением того, что он говорит. А он на самом деле говорил. Он сформулировал вполне определенную мысль и выразил ее в виде чего-то весьма напоминающего законченную фразу. Выглядело это примерно следующим образом. «Ну что, как поживаешь, койотик?» — спросил я. Мне показалось, что я услышал в ответ: «Нормально, а ты?» Я оторопел. Койот повторил. Я от удивления вскочил на ноги. Койот не шевелился. Даже мой внезапный прыжок не произвел на него никакого впечатления. Он по-прежнему дружелюбно смотрел на меня ясными глазами. Потом он улегся на живот, склонил голову на бок и спросил: «Чего ты боишься?» Я опустился на камень, и между нами состоялась беседа. Самая невообразимая и странная из всех, какие мне когда-либо доводилось вести. В конце он спросил: «Что ты здесь делаешь?» Я ответил, что пришел в эти горы, чтобы остановить мир. Койот сказал: «Куибуэно». Тут я осознал, что это какой-то двуязычный койот. Существительные и глаголы в его фразах были английские, а союзы междометия и некоторые другие части речи — испанские. В голову пришло, что это койот Чикано. Я засмеялся. Уж очень абсурдной была вся ситуация в целом. Я хохотал все сильнее и довел себя почти до истерики. Вся тяжесть и несуразность происходящего вдруг разом обрушилась на меня, и разум мой сник. Койот встал на ноги. Глаза наши встретились. Я неподвижным взглядом смотрел ему прямо в глаза и чувствовал, что они словно притягивают меня. Вдруг койот засветился. От него исходило мягкое сияние. Словно в сознании всплыли события десятилетней давности, когда под действием пиота я наблюдал превращение обыкновенной собаки в дивное светящееся существо. Как будто койот пробудил во мне воспоминания, и образы прошлого возникли перед глазами и наложились на фигуру койота. Я смотрел на него и видел мерцающее текучее светящееся существо. Его свечение ослепляло. Я хотел прикрыть глаза руками, но не мог пошевелиться. Светящееся существо прикоснулось к чему-то во мне, и тело мое наполнилось неописуемым теплом. Я не мог пошевелить ни одной частью тела, но что-то не давало мне упасть. Я не имею понятия, сколько прошло времени. И светящийся койот, и вершина холма, на которой я стоял, уже давно куда-то исчезли. Не было ни ощущений, ни мыслей. Все отключилось, и я свободно парил в бесконечности некоего неопределенного пространства. Вдруг я ощутил удар. Что-то охватило все мое тело и зажгло его. Тогда я осознал, что на меня падают лучи солнца. Я слабо различал далекие горы на западе. Солнце было уже над самым горизонтом. Я смотрел прямо на него и видел линии мира. Я действительно видел белые светящиеся линии в невообразимом изобилии, протянувшиеся вокруг во всех направлениях. Я подумал было, что это солнечный свет, так рассеивается ресницами. Я моргнул и взглянул еще раз. Линии были очень устойчивы и непрерывны. Они лежали на всем и проходили сквозь все. Я повернулся, разглядывая новый мир. Картина линий устойчиво сохранялась даже, когда я не смотрел в сторону солнца. В экстазе я стоял на вершине холма целую вечность. Может быть, объективно все событие продолжалось всего лишь несколько минут, в течение которых солнце опускалось к горизонту. Но мне казалось, что прошла вечность. Из всего мира, в том числе из моего собственного тела, истекало тепло. Я знал, что раскрыл тайну. Все так просто. Поток неведомых ранее чувств переполнял меня. Никогда в жизни не испытывал я такой эйфории, такой умиротворенности, такого всеохватывающего понимания. Но в то же время тайна, которую я постиг, была невыразимой. Ее невозможно было облечь в слова. И даже в мысли. Это было знание, доступное лишь телу. Потом я либо заснул, либо потерял сознание. Придя в себя, я обнаружил, что лежу на камнях. Мир был таким, каким я привык его видеть. Темнело. Я отправился к машине. Я приехал к дому Дон Хуана на следующее утро. Я спросил, где Дон Хинаро? И Дон Хуан ответил, что тот отправился куда-то недалеко по своим делам. Я сразу же рассказал Дон Хуану о том, что со мной приключилось. Он слушал с неподдельным интересом, а когда я закончил, сказал, «Ну что ж, ты просто остановил мир». Мы немного помолчали, а потом Дон Хуан сказал, что я должен поблагодарить Дон Хинаро за помощь. Казалось, Дон Хуан очень мною доволен, что было не совсем обычным. Он похлопывал меня по спине и улыбался. «Но говорящий койот, это же непостижимо», — сказал я. «А он и не был говорящим. Вы не разговаривали». «Как не разговаривали? А что же тогда все это означает?» «Это означает, что впервые твое тело смогло понять. Но тебе не удалось осознать, что прежде всего это был не койот, и что он, разумеется, не говорил с тобой, так как разговариваем с тобой мы. Но я видел, это был койот, и он действительно говорил, Дон Хуан. Говоришь ты, и желаешь этого сейчас в своей обычной идиотской манере. После стольких лет мог бы соображать получше. Вчера ты остановил мир, и, может быть, даже видел. Волшебное существо общалось с твоим телом, и тело понимало его язык, потому что мир разрушился. Мир был таким же, как сегодня. Нет. Сегодня койоты ничего тебе не рассказывают, и ты не видишь линий мира. Вчера это происходило, потому что просто нечто разрушилось в тебе. Что разрушилось во мне? Описание мира. Шаблон, который формируется в восприятии человека навязчивыми объяснениями людей. Видишь ли, нам объясняют с самого рождения мир такой-то и такой-то. У нас нет выбора. Мы вынуждены принять, что мир именно таков, каким его нам описывают. Мы переглянулись. «Вчера мир стал для тебя таким, каким его описывают маги», — продолжал он. «И там, в этом мире, живут говорящие койоты. И олени, и гремучие змеи, и деревья. Но я хочу, чтобы ты научился видеть. Наверное, ты уже понял, что видение появляется только тогда, когда тебе удается проскользнуть в щель между двумя мирами — миром людей и миром магов. Сейчас ты увяз в этой щели в некоторой промежуточной точке. Вчера ты поверил в то, что койот с тобой уговорил. Точно так же в это поверил бы маг. Но видящий знает. Поверить в это значит увязнуть в магическом мире. Но не поверить значит увязнуть в мире обычных людей. Ты хочешь сказать, что ни мир магов, ни мир обычных людей не являются реальными? Они реальны. Они могут на тебя воздействовать. Вчера, например, ты вполне мог спросить того койота о чем угодно, и он обязан был тебе отвечать. Единственное, что грустно, койоты ненадежны. Они все жулики. Видно, такова твоя судьба, не иметь надежного друга среди животных. Дон Хуан объяснил, что койот теперь станет моим приятелем на всю жизнь, и что в мире магов иметь койота в качестве друга и помощника крайне нежелательно, потому что на него нельзя ни в чем положиться. Он сказал, что было бы идеально, если бы я вчера беседовал с гремучей змеей. Змеи — самые надежные друзья. «На твоем месте, — сказал он, — я бы ни за что не доверился койоту. Но ты не такой, как я. Ты даже можешь стать койотным магом». «Что такое койотный маг?» «Тот, кто извлекает много полезного из общения со своими братьями-койотами». Я хотел задать ему несколько вопросов, но он жестом прервал меня. «Ты видел линии мира. Ты видел светящееся существо. Ты уже готов ко встрече с союзником. И ты, разумеется, знаешь, что именно союзник прятался в кустах, когда тебе казалось, что там прячется человек. Ты слышал звук, похожий на рев самолета. Союзник ждет тебя на краю равнины. Туда я отведу тебя сам». Мы долго молчали. Дон Хуан сидел, сложив руки на животе, и едва заметно шевеля большими пальцами. «Хинаро тоже должен будет пойти с нами туда», — неожиданно произнес он. «Хинаро помог тебе остановить мир». И Дон Хуан пронзительно взглянул на меня. «И еще кое-что я тебе скажу». Он засмеялся. «Сейчас это имеет значение. В тот день Хинаро никуда не прятал твою машину. В обычном человеческом мире автомобиль все время стоял там, где ты его оставил. Хинаро заставил тебя воспринимать мир так, как воспринимают маги. А в магическом мире места для твоего автомобиля не было. Хинаро хотел разбить твою определенность, то есть смягчить жесткую фиксированность твоего восприятия. Целью всех его выходок было дать твоему телу возможность почувствовать абсурдность попыток понять абсолютно все. А когда он запустил своего шляпного змея, ты уже почти видел. Ты нашел свою машину, находясь одновременно в двух мирах. А хохотали мы с ним так, что чуть не полопались, из-за того, что ты совершенно серьезно думал, что везешь нас к дому с того места, где, как тебе казалось, нашел свой автомобиль. Но как ему удалось сместить меня в область магического восприятия мира? Я ему помогал. И он, и я очень хорошо знаем мир магов. А тому, кто его знает, достаточно лишь задействовать дополнительное кольцо силы, которым владеют маги. Я уже говорил тебе о нем. Для Хинара это расплюнуть. А после он зацепил тебя переворачиванием камней, чтобы отвлечь твои мысли и дать телу возможность увидеть. Я сказал Дону Хуану, что события последних трех дней необратимо разрушили мое прежнее мировоззрение. Никогда за все 10 лет обучения психика моя не подвергалась таким глубоким сдвигам, даже когда я принимал психотропные растения. «Растение силы — только средство», — сказал Дон Хуан. «Значение имеет только одно. Тело должно осознать, что оно способно видеть. Лишь в этом случае человеку становится ясно, что мир, на который он смотрит ежедневно, не мир вовсе, а всего лишь описание. Это именно то, что я старался тебе показать. К к сожалению, до встречи с союзником, у тебя осталось слишком мало времени. Очень скоро союзник встретит тебя. А что, это так обязательно? Иначе невозможно. Чтобы видеть, нужно научиться смотреть на мир так, как смотрят маги. Для этого необходимо вызвать союзника. А коль скоро вызов брошен, союзник явится непременно. Послушай, а может обойдемся как-нибудь без союзника? Не обойдемся. Чтобы видеть, нужно научиться смотреть на мир каким-нибудь иным способом, а другого способа, кроме магического, я не знаю.